интервидение, знаете, Дана еще и как человек очень классная. У нас же действительно здесь и атмосфера своя на фестивале, все друг с другом общаются, и вот правда, ну прям замечательно. А я хочу сказать, Яна, что конкурс интервидения может вызвать самые разные эмоции. Восхищать, удивлять и вдохновлять на большие свершения. Так же, как и бесплатная эксклюзивная дебетовая карта ВТБ. С ней так и хочется побаловать себя походом в театр или кино, ведь на эти категории уже действует кэшбэк 15% рублями. Успейте оформить карту на ВТБ.ру или в офисах банка. Это было просто огненно. Настоящая восточная сказка на нашей сцене. И какой голос, томный, чувственный, проникающий прямо в душу. Дана Альмир очаровала нас всех. Десятки часов репетиций, бессонные ночи, волнение. И это ради того, чтобы за несколько минут наши участники показали все, на что способны. 数十小时的排练，无眠的夜晚，连同紧绷的神经，所有付出，皆是为了在聚光灯下的这一刻，将最完美的艺术献给世界。 Следующие герои интервидения проделали путь длиной 8500 километров. Если бы они отправились к нам на автомобиле, дорога заняла бы у них 130 часов. За это время можно не то что песню отрепетировать, целый альбом придумать. 在VHVision的挑战者跨越了8500公里的山海，若驱车前来，则需昼夜兼程130个小时，这时间呀，足以打磨一整张精彩的专辑了。而他们选择将心血倾注于此刻的舞台。 Удивительный Мадагаскар представят два сильных голоса, объединенных любовью к творчеству и новым впечатлениям. Дуэт Денис Дилейн. Итак, дуэт Денис и Дилейн не раз выигрывали многочисленные вокальные конкурсы поодиночке. Но для такого серьезного и масштабного мероприятия, как конкурс интервидения, они решили объединить свои творческие силы, чтобы покорить зрителей и жюри. Мадагаскар, мы вас ждали. Денис и Дилейн привезли на интервидение свой хит «Я люблю тебя». Это гимн всем влюбленным, которые верят, что настоящее чувство способно пережить любые бури. Это гимн верности, взаимной поддержки и надежде на вечную любовь, которую ничто не сможет разрушить. Oh. Мадагаскарский дуэт Денис и Дилейн с одной из наших любимых с Яной песен «Я люблю тебя». Ну, тут скорее хочу лучшего для нас, вот такой перевод. Хотя никто из нас не говорит по-малагасийски.